Глава 24. Блэйр бодро зашагала рядом с Ли, но хватило ее ненадолго. Сказался недостаток пищи, сна, а больше всего перевозбуждение. Когда она начала спотыкаться, Ли посадил ее на коня и повел его в поводу. Блэйр клевала носом и пару раз чуть не упала. Ли вовремя подхватывал ее и снова усаживал в седле. Блэйр показалось, что они ехали несколько дней, что она никогда в жизни больше не увидит постели и уж тем более не поспит в ней. Солнце клонилось к западу, когда они наконец остановились, и Ли снял ее с лошади. Блэйр молча открыла глаза и увидела большой бревенчатый дом на каменном фундаменте. — Где мы? — спросила она, чувствуя, что вообще-то ей все равно. Ей хотелось только спать. — Это охотничий домик моего отца. Мы проведем здесь несколько дней. Блэйр кивнула и закрыла глаза. Ли перенес ее внутрь, и она смутно ощутила, что он несет ее вверх по ступеням. Когда он положил ее на кровать, она уже глубоко спала. Проснулась Блэйр от странного звука за окном. Она протерла глаза, чтобы прогнать сон. Звук заинтересовал ее. Она откинула одеяло и ахнула, обнаружив, что спала абсолютно обнаженной. На спинке кровати висела мужская рубашка, и Блэйр надела ее. Выглянув в окно, она увидела вдалеке на лугу коров, а под самым окном паслись коровы и теленок. Они-то и служили источником разбудившего ее звука. Дом стоял на небольшом возвышении на опушке леса. Вокруг высились горы и вековые деревья. Кустики диких роз, видневшихся повсюду, только начинали цвести. Звук на лестнице заставил ее повернуться. С подносом в руках вошел Ли, и от вкусных запахов у Блэйр потекли слюнки. Он поднял салфетку, прикрывавшую тарелки. — К сожалению, у нас здесь одни консервы, но зато есть все, что душе угодно. Тут была ветчина, бекон, сыр, персики, кукурузные оладьи и маленькая тарелочка с лесной земляникой. — Настоящий пир, и я умираю от голода, — объявила Блэйр и с удовольствием принялась за еду. Облокотясь на спинку кровати, Ли так пристально смотрел на Блэйр, что она покраснела. Она ясно сознавала, что все препятствия на пути к их брачной ночи наконец устранены. — Сколько я спала? — спросила она с набитым ртом. Ли медленно достал из кармана часы. Блэйр даже перестала жевать. Он взглянул на них и положил на маленький прикроватный столик, словно не собирался убирать назад. — 14 часов, — сказал он. Блэйр так быстро запихнула в рот кукурузную оладью, что чуть не подавилась. — Ты сказал, что это дом твоего отца. Ты часто здесь бывал? Леандр начал расстегивать рубашку, неторопливо занимаясь каждой пуговицей, затем вытащил ее из брюк. — С детства, — ответил он. Он смотрел на нее внимательно и серьезно, и под его взглядом она занервничала и принялась жевать еще быстрее. — Вы охотились здесь на оленей? Не сводя с Блэйр глаз, Ли перешел к застежке брюк. С одного взгляда было видно, что белья на нем нет. У Блэйр задрожали руки, брюки Ли упали на пол. Блэйр взглянула на него, глаза в глаза, неся ко рту кусок бекона. В этот момент Ли наклонился к ней, взял поднос, бекон и положил все это на пол. — Теперь нет нужды разыгрывать роль Хьюстон, — сказал он. На какой-то миг Блэйр испугалась. Последние несколько недель она постоянно боролась с Ли, и чувство вины перед сестрой не отпускало ее. Поэтому сейчас она до конца не верила, что имеет полное право быть с ним. Ли все наклонялся к ней. Она откидывалась назад, пока ее голова не коснулась спинки кровати. Какая-то часть Блэйр хотела бы убежать, но другая, большая, скорее умерла бы, чем двинулась с места. Ли очень нежно коснулся ее губ. Красивый мужчина с великолепным обнаженным телом, склонился над ней и целовал ее. Блэйр съехала с подушки и распростерлась на кровати. Ли склонялся все ниже, но потом потерял равновесие и упал на нее. И с этого мгновения их охватило неистовство. Блэйр приоткрыла губы навстречу его поцелуем, и Леандр превратился в одержимого. Он страстно целовал ее, гладил по волосам, ласкал ее тело, одновременно срывая с нее рубашку. Блэйр отдалась его порыву. Она так долго желала его, и вот теперь он принадлежит ей. Она наслаждалась им, а он помогал ей избавиться от муки неудовлетворенного желания. Не расцепляя объятий, они перекатились на постели, целуя друг друга как безумные. Их руки, казалось, умножились в числе, потому что успевали ласкать каждый кусочек тела друг друга. В мозгу Блэйр проносились воспоминания о всех ее встречах с Ли, когда она видела его, но не имела возможности прикоснуться к нему. Она вспомнила, как его руки аккуратно накладывали шов в операционный, и вот теперь они дарят ей наслаждение. Она ощущала движение его тела в унисон со своим и вспоминала его походку. Она провела руками по его спине и движением бедер дала понять, что страсть переполняет ее. Он понял, что она готова, и вошел в нее. Она вскрикнула, он закрыл ей рот поцелуем, и Блэйр жадностью прильнула к его губам. Движения Ли ускорились, она подстроилась под его темп, обхватив его руками и ногами. В ответ на все ускоряющееся движение Блэйр напряглась, прижала свои бедра к его, позволяя ему глубже проникнуть в свое тело. Когда наступила кульминация, она опять вскрикнула, и судорога наслаждения свела ее тело. Ли, обессилев, затих. Через несколько минут Блэйр почувствовала полное расслабление. Но стоило ей опять прикоснуться к его телу, как она прильнула к нему, не желая отпустить даже на секунду. Так они лежали несколько минут, пока Блэйр не ослабила мертвую хватку. Она провела пальцами по влажным прядям у него на затылке, дотронулась до кожи. Ли был еще таким незнакомым, и в то же время казалось, что они уже давным-давно вместе. Она еще очень мало знала его и хотела восполнить этот пробел. Он приподнялся на локти и посмотрел на нее. — Внизу есть сидячая ванна, а на плите кипит вода. Хочешь искупаться? Она молчала, любуясь им, и думала о том, каким дорогим стал для нее этот человек. Ей только так кажется, или он действительно самый красивый мужчина в мире? — Если будешь так на меня смотреть, то не попадешь в ванну до следующего вторника. Ли поднял бровь в ответ на сердитый взгляд Блэйр, завернул ее в одеяло и отнес на первый этаж. Почти половину его занимал огромный, сложенный из камня камин, по обе стороны от которого находились два больших окна. Другая часть помещения была отдана под кухню. Заваленный грязной посудой стол свидетельствовал о кулинарной деятельности Ли. На 3 фута от пола стены были из камня, а дальше — из бревен. Еще несколько беспорядочно прорубленных окон дополняли картину. У камина стояла жестяная ванна, один край у нее был выше другого. Сейчас ванна была частично наполнена холодной водой из соседнего ручья, как сказал Ли. Блэйр почему-то смутилась, и Ли, налив ванну горячей воды, подвел ее к ней, затем снял с Блэйр одеяло и посадил в воду. Ощущение было божественным, и Блэйр тут же расслабилась. Она видела, что Ли стоит рядом и смотрит на нее. Он одел только брюки, и она не могла отвести взгляда от его обнаженного торса, от тугих мышц под смуглой кожей. — Я вышла замуж за соседского мальчишку, — улыбаясь, пробормотала она. Он опустился на колени около ванны. — Почему ты так отравляла мне жизнь, когда мы были детьми? — Я ничего подобного не делала, — ответила Блэйр и принялась обмывать руки. — А как назвать комья грязи и снежки, которыми ты в меня швыряла? А кто сказал Мэри Элис Пендергаст, что я в нее влюблен? Ее мать показывала моей матери любовные записки, которые принадлежали якобы мне. — Потому что ты отнял у меня Хьюстон, — тихо ответила она. — Она была моей половиной. А тут внезапно появился ты и, по всей видимости, стал ей дороже меня. Ли ничего не ответил, и Блэйр подняла глаза. Он пристально смотрел на нее. Похоже, он ей не верил. Она очень давно не вспоминала о своих детских годах. Она действительно ненавидела его. Ненавидела с того момента, как увидела. Но почему? Все вокруг любили его, Хьюстон обожала, а она не могла даже стоять рядом с ним. Когда он входил в комнату, она ее покидала. — Может быть, — прошептала она. — Может быть, что? — Может быть, я хотела подружиться с тобой? И не могла, потому что Хьюстон уже заявила на меня свои права. Он нащупал в воде ее ногу, поднял воздух и начал намыливать, начав с пальцев и поднимаясь все выше и выше. Ты говоришь так, словно не имел к этому никакого отношения. Но, между прочим, ты сделал ей предложение. Блэйр следила за его руками и чувствовала их прикосновение. Полагаю, я сделал ей предложение. Но иногда я словно забывал об этом, как будто я никому не говорил этих слов. Думаю, я сделал это из чувства мужской солидарности. Все мужчины Чандлера делали Хьюстон предложение. — Да? — с интересом спросила Блэйр. Хьюстон даже и словом со мной об этом не обмолвилась. А мне сделал предложение только Алан. Все остальные мужчины... — Дураки! — коротко сказал Ли, тщательно намыливая ступню. — Но я ведь так не похожа на других, — сказала Блэйр, и глаза ее начали наполняться слезами обиды. Я всегда старалась походить на других женщин, на Хьюстон, быть спокойной и нежной, а вместо этого я стала врачом. И тогда я добилась самых больших успехов по сравнению с другими студентами, мужчинами и женщинами, и замечала, как у мужчин менялся взгляд, когда они смотрели на меня. И... — Тебе еще нужно поработать над швами, — заметил он, отпустил ее ногу и взял в руки другую. — И если я в чем-нибудь превосходила мужчину, он... Ее глаза расширились. — Что? Когда ты спешишь, то делаешь слишком большие стежки. Тебе нужно над этим поработать. Блэйр открыл рот и тут же закрыл его. Она хотела сказать, что ее стежки безупречны, но поняла, что дело тут не в них. Он не хотел, чтобы она жалела себя. Она с улыбкой посмотрела на него. — Ты поможешь мне? — Я помогу тебе во всем, — сказал он, и от его взгляда ей стало тепло. Эти мужчины были дураками. Если мужчина уверен в себе, он не боится женщин. А вот тебе пришлось проделать долгий путь, чтобы соединиться со мной. — С тобой, с женихом моей сестры, — вздохнула Блэйр. Ли молчал. Он мыл ей руки, намыливал их, переплетая свои пальцы с ее. «Если бы у меня был брат, и все женщины охотились только за ним, я бы тоже стал ревновать». «Ревновать? Ну я...» Она никогда раньше об этом не думала, но, возможно, и в самом деле ревновала Хьюстон. «Я всегда хотела быть такой, как она. Я не хотела становиться врачом, но мне пришлось. А все, о чем я мечтала... походить на Хьюстон, и чтобы мои перчатки всегда оставались чистыми. У нее было так много друзей. И у нее был ты. Он даже не поднял глаз и стал намыливать ее правую руку. — Нет, у нее никогда не было меня. Блэйр продолжала. У Хьюстон все так хорошо получалось. Она легко заводила друзей. Все вокруг любили ее. Если бы она возглавила войска южан, они бы победили в гражданской войне. Ей нет равных в организаторских способностях. — Это точно. Она прекрасно организовала передачу меня в твои руки. — Тебя? Нет, нет, это случайность, это все я. Хьюстон здесь не виновата. — Блэйр, — тихо сказал он, — в ту ночь я собирался сказать Хьюстон, что расторгаю нашу помолвку. — Расторгаешь? Ты сейчас специально так говоришь, но ты не думал об этом. Он прервал процедуру омовения. — Я совершенно не знаю, Хьюстон. И, думаю, никогда не знал. Но в тебе я вижу некоторые черты, которые, как мне кажется, есть и у Хьюстон. Она просто прикрывает их своими белыми перчатками. Еще в детстве она почему-то решила, что станет моей женой. Я был для нее не личностью, а целью. Наверное, у тебя так было с медициной. Только тут цель оказалась верной. Полагаю, Хьюстон искала повода, чтобы разорвать помолвку, потому что начала понимать, что у нас с ней ничего не получится. Но ты не видел ее в тот вечер, когда мистер Гейтс объявил, что твоей женой стану я. А что почувствовала бы ты, отдав несколько лет изучению медицины и обнаружив, что падаешь в обморок при виде крови? Или что у тебя аллергия на карболку? — Я бы умерла, — наконец произнесла Блэйр. — Думаю, что у Хьюстона на меня была аллергия. Мы уже просто не выносили друг друга. Мы никогда не беседовали, не смеялись. А если я хотел до нее дотронуться, она надувала губки. — Невероятно! — с непритворным ужасом воскликнула Блэйр. Ли принялся за ее шею и щеки. — Может быть, подсознательно она понимала, что мы с тобой подходим друг другу, и поэтому отправила тебя со мной. — Но она же только хотела побывать в доме Таггерта и... — Не смеши меня. Прелестная ледяная принцесса Хьюстон Чандлер никогда в жизни не проявляла благосклонности ни к одному мужчине. И вот, в первый раз она сама обратила на кого-то внимание, на Таггерта, растопившего ее лед. Вспомни, как мы встретились с ним в городе, и он с вожделением уставился на Хьюстон. Я только позже узнал, что должен был приревновать ее. Если бы я ее любил, так и было бы. Но меня скорее разобрало любопытство. — Таггерт, — сказала Блэйр, — не представляю женщину, способную полюбить этого ужасного человека. — А ведь он всерьез рисковал жизнью ради нас, — сказал Ли. Его руки заскользили вниз к ее груди. — Банда Фрэнки приняла тебя за Хьюстон. Они потребовали 50 000 выкупа. Таггерт захватил не только оружие, но и деньги. Блэйр не слышала слов Ли, потому что его пальцы добрались до ее груди. Она ладонями прижала его руки к своей коже, чтобы полнее насладиться его прикосновениями. Он поднялся и бережно вынул ее из воды. — Я так долго ждал этого мгновения, — сказал он. Ли, несомненно, был чемпионом по избавлению от одежды, потому что, одолев 3 шага до кушетки, он оказался полностью раздетым. Первый порыв страсти прошел, и ему хотелось показать ей нечто большее, чем просто исступление плоти. Блэйр казалось, что ее пытают. Он развел ее руки в стороны и касался ее тела только руками, губами, терся об ее кожу до тех пор, пока она почти не лишилась чувства желания. В момент разрядки ей показалось, что она умирает. Ее тело выгнулось дугой, извиваясь и сотрясаясь. Ли отодвинулся и улыбнулся. — Я знал, что мы составим отличную пару. Она посмотрела на него очень серьезно. — Ты хотел жениться на мне только из-за постели? Он ответил не менее серьезно. — Из-за этого и из-за твоих стишков. — Ты! — выдохнула она и ткнула его кулаком под ребра. Ли отодвинулся. — Давай вставай, пойдем погуляем. Я хочу показать тебе окрестности. Ей все еще непривычно было видеть его без одежды. Все другие обнаженные мужчины в ее жизни были трупами на холодных мраморных столах. А Ли выглядел самым живым изо всех, кого она знала. — О, нет-нет, — засмеялся он, беря ее за руки и помогая подняться с кушетки. — Иди наверх и оденься. Там в сундуке на верхней площадке ты найдешь старую одежду. Подбери себе что-нибудь. И шлепнул ее, когда она начала подниматься по лестнице. Блэйр открыла сундук и стала перебирать вещи, но зеркало на стене отвлекло ее, и она поднялась, чтобы взглянуть на себя. Кожа ее сияла, щеки были розовыми, а глаза лучистыми. Волосы, обычно туго зачесанные назад, чтобы не мешать работе, напоминали сейчас львиную голову. Неужели Леандр действительно любит ее? Ему кажется и впрямь по душе ее общество, и он так старался завоевать ее. Или он просто нуждался в коллеге и подходящем партнере в постели? — В твоем распоряжении 3 минуты! — крикнул снизу Ли. — И как ты меня накажешь, если я не буду готова? — крикнула она в ответ. — Воздержанием! Блэйр, смеясь, натянула толстые холщовые штаны и фланелевую рубаху. Штаны были слишком короткими, но в целом ей удалось прикрыть тело. Они оказались еще и широки в талии, поэтому Блэйр поддерживала их руками. Внизу Ли укладывал в рюкзак еду. — У тебя есть пояс? — спросила она. Когда он повернулся к ней, она с лукавой улыбкой позволила штанам упасть на пол. Стон Ли сполна вознаградил ее. Он наклонился к вязанке дров, вытащил оттуда веревку. Затем, встав около Блэйр на колени, начал вдевать ее в шлевки, покрывая ее ноги поцелуями. И когда эта деталь ее одежды была водружена на место, Блэйр едва держалась на ногах. Ли направился к двери. — Пойдем. На этот раз лукавая улыбка играла на его губах. Едва справляясь с дрожью в коленях, Блэйр последовала за ним.